Пример интерпретации расклада ключ. Вопрос о работе. Имеет ли смысл менять? Схему расклада смотрите в PDF-приложении к этой аудиокниге. Первая позиция – состояние вопрошающего. Сразу ставит под сомнение актуальность перемен. На нынешней работе все хорошо. Четверка жезлов. Рыцарь жезлов, как помогающая энергия, указывает. Поменять работу можно, но нужен порыв. То есть должно накопиться недовольство. Третья позиция – король кубков. Указывает на то, что недовольства нет. Мало того, человек боится не найти на новой работе источника вдохновения. Ответственность, которую нужно на себя взять, представляет император. А это полная ответственность. Препятствие – повешенный. Необходимость чем-то жертвовать, преодолевать трудности. Это серьезное препятствие. Жертвовать не хочется, особенно учитывая, что предполагается полная ответственность. Оптимальный способ действий – паш мечей. Следует изучить рынок труда, альтернативные варианты, собрать информацию. Жрица, как итог, опять же указывает на ожидание и накопление информации. Если посмотреть на расклад в целом, то карты, кроме рыцаря жезлов, не говорят о каком-либо движении. Менять работу человек не готов.